Беккер, Ганс. Родился 5 ноября 1911 года в Пенемюнде. Умер 20 августа 1944 года близ Сент-Ламберта, Нормандия. Гауптштурмфюрер СС. Командир 2-й роты 2-го моторизованного полка СС. Награжден 28 марта 1943 года. Вейзер, Герман. Родился 22 ноября 1918 года в Оттенау, Баден. Умер 21 марта 1970 года в Людвигсбурге. Оберштурмфюрер СС. Командир 2-й роты 1-го разведывательного батальона СС. Награжден 28 марта 1943 года. Зандик Рудольф. Родился 11 сентября 1911 года в Эппендорфе, округ Флёха, Саксония. Умер 11 августа 1994 года в Вее. Штурмбанфюрер СС. Командир 2-го батальона 2-го моторизованного полка СС. Награжден 5 мая 1943 года. Штаудегер, Франц. Родился 12 февраля 1923 года в Унтерлойбахе, близ Блейбурга, Каринтия. Умер 16 марта 1991 года во Франкфурте на Майне. Унтершарфюрер СС, командир танка 13-й тяжелой роты 1-го танкового полка СС. Награжден 10 июля 1943 года. Риббентроп Рудольф фон. Родился 11 мая 1921 года в Висбадене. Дата и место смерти неизвестны. Оберштурмфюрер СС, командир 6-й роты 1-го танкового полка СС. Награжден 15 июля 1943 года. Гросс Мартин. Родился 15 апреля 1911 года во Франкфурте на Майне. Умер 1 марта 1984 года в Лойере. Штурмбанфюрер СС. Командир 2-го батальона 1-го танкового полка СС. Награжден 22 июля 1943 года. Заметрейтер Курт. Родился 9 апреля 1922 года в Бёкштейне, Зальцбург. Дата и место смерти неизвестны. Оберштурмфюрер СС, командир взвода 3-й тяжелой роты 1-го противотанкового дивизиона СС. Награжден 31 июля 1943 года. Карк Георг. Родился 11 июня 1911 года в Зегеберге, Гольштейн. Умер 3 июля 1944 года близ Ружле, Нормандия. Оберштурмфюрер СС, командир 9-й роты 2-го моторизованного полка СС. Награжден 3 августа 1943 года. Вольф Вернер. Родился 28 ноября 1922 года в Мемеле, Восточная Пруссия. Умер 19 марта 1945 года близ Инноты, Венгрия. Унтерштурмфюрер СС, адъютант 3-го бронированного батальона 1-го моторизованного полка СС. Награжден 7 августа 1943 года. Реттлингер Карл. Родился 8 февраля 1913 года в Гунценхаузене, Центральная Франкония. Умер 14 июня 1990 года там же. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-й роты 1-го дивизиона штурмовых орудий СС. Награжден 20 декабря 1943 года. Шнейдерейт, Альфред. Родился 29 октября 1919 года в Инстербурге, Восточная Пруссия. Умер 21 февраля 1999 года в Нёрдлингене. Роттенфюрер СС, командир отделения противотанковых ружей 8-й роты 1-го моторизованного полка СС. Награжден 20 декабря 1943 года. Шонбергер, Георг. Родился 21 февраля 1911 года в Мюнхене. Умер 20 ноября 1943 года близ Брусилова, СССР. Оберштурмбанфюрер СС, командир 1-го танкового полка СС. Награжден 20 декабря 1943 года посмертно. Виземан Эмиль Готфрид. Родился 11 сентября 1914 года в Берлине Фридрихсфельде. Умер 14 ноября 1943 года севернее Корнина, близ Житомира, СССР. Гауптштурмфюрер СС, командир 2-й роты 1-го дивизиона штурмовых орудий СС. Награжден 20 декабря 1943 года посмертно. Витман Михаэль. Родился 22 апреля 1914 года в Фогельтале, Верхний Пфальц. Умер 8 августа 1944 года близ Синтье, Кан, Нормандия. Унтерштурмфюрер СС, командир взвода 13-й тяжелой роты 1-го танкового полка СС. Награжден 14 января 1944 года. Воль Балтазар. Родился 1 сентября 1922 года в Вемметсвейлере, Саар. Умер 18 марта 1996 года. Роттенфюрер СС, наводчик орудия 13-й тяжелой роты 1-го танкового полка СС. Награжден 16 января 1944 года. Гребарше Герхард. Родился 15 февраля 1913 года в Грюнвейлере, Пфальц. Дата и место смерти неизвестны. Гауптшарфюрер СС, командир взвода 3-й роты 2-го моторизованного полка СС. Награжден 24 января 1944 года. Хенке Фриц. Родился 21 июня 1921 года в Вельзеде на Везере. Умер 15 ноября 1999 года в Мойсбурге. Обершарфюрер СС, командир взвода 3-й роты 1-го дивизиона штурмовых орудий СС. Награжден 12 февраля 1944 года. Вендорф Гельмут. Родился 20 октября 1920 года в Граувинке, округ Швейдниц. Умер 6 августа 1944 года близ Мержере, Кан, Нормандия. Унтерштурмфюрер СС, командир взвода 13-й тяжелой роты 1-го танкового полка СС. Награжден 12 февраля 1944 года. Кюльман Герберт. Родился 7 апреля 1915 года в Гамбурге-Харбурге. Умер 9 ноября 1995 года. Штурмбанфюрер СС, командир 1-го батальона 1-го танкового полка СС. Награжден 13 февраля 1944 года. Клинг Генрих. Родился 10 сентября 1913 года в Касселе. Умер 30 сентября 1951 года в Боденсее. Гауптштурмфюрер СС, командир 13-й тяжелой роты 1-го танкового полка СС. Награжден 23 февраля 1944 года. Хейман Генрих. Родился 17 сентября 1915 года в Норддинкере, Вестфалия. Умер 20 августа 1944 года близ Шамбо, Нормандия. Гауптштурмфюрер СС, командир 1-го дивизиона штурмовых орудий СС. Награжден 23 февраля 1944 года. Леман Рудольф. Родился 30 января 1914 года в Гейдельберге. Умер 17 сентября 1983 года в Этлингене, Баден-Вюртемберг. Оберштурмбанфюрер СС, начальник штаба 1-й танковой дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. Награжден 23 февраля 1944 года. Хансен Макс. Родился 31 июля 1908 года в Нибюлле, Гольштейн. Умер 7 марта 1990 года там же. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 1-го моторизованного полка СС. Награжден 28 марта 1944 года. Краас Хуго. Родился 25 января 1911 года в Виттене на Руре. Умер 20 февраля 1980 года в Шлезвиге. Штурмбанфюрер СС, командир 1-го батальона 2-го моторизованного полка СС. Награжден 28 марта 1944 года. Грец Эрих. Родился 14 августа 1909 года в Нойзальце на Одере. Дата и место смерти неизвестны. Гауптштурмфюрер СС, командир 18-й противотанковой роты 1-го моторизованного полка СС. Награжден 14 мая 1944 года. Новотник Гейнс. Родился 29 марта 1920 года в Шмарзе, Цюлихау. Умер 31 мая 1999 года. Унтерштурмфюрер СС, командир 14-й пулеметной роты 1-го моторизованного полка СС. Награжден 14 мая 1944 года. Даузер Ганс. Родился 31 июня 1908 года в Мюнхене. Дата и место смерти неизвестны. Оберштурмфюрер СС, командир взвода 2-й роты или 1-го батальона 1-го танкового полка СС. Награжден 4 июня 1944 года. Гуль Пауль. Родился 1 июня 1916 года в Штутгарте. Умер 16 апреля 1997 года в Реннингене. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-го бронированного батальона 2-го моторизованного полка СС. Награжден 4 июня 1944 года. Книттель Густав. Родился 27 ноября 1914 года в Нойульме. Умер 30 июля 1976 года в Ульме. Штурмбанфюрер СС, командир 1-го разведывательного батальона СС. Награжден 4 июня 1944 года. Пёчке Вернер Герман Густав. Родился 6 марта 1914 года в Брюсселе. Умер 21 марта 1945 года близ Веспрема, Венгрия. Гауптштурмфюрер СС, командир 1-й роты 1-го танкового полка СС. Награжден 4 июня 1944 года. Хассе, Франк, родился 19 октября 1917 года в Хохенвизе, умер 24 декабря 1944 года близ Ретит-Коо, Арденны. Оберштурмфюрер СС, командир 11-й роты 1-го моторизованного полка СС, награжден 6 августа 1944 года. Малькомес Ганс, родился 15 ноября 1913 года в Бремене, умер 21 марта 1945 года в Эсперме, Венгрия. Оберштурмфюрер СС, командир 2-й роты 1-го танкового полка СС, награжден 30 октября 1944 года. Гёстль Эрих, родился 17 апреля 1925 года в Вене, умер 28 октября 1990 года, панцергренадер СС, 1-й номер пулеметного расчета 6-й роты 1-го моторизованного полка СС, награжден 31 октября 1944 года. Армбергер Йозеф, родился 26 июня 1920 года в Гугенге, близ Вены, умер 21 августа 1944 года, северо-восточнее Моссея. Оберштурмфюрер СС, командир 8-й роты 1-го танкового полка СС, награжден 31 октября 1944 года посмертно. Диффенталь Йозеф, родился 5 октября 1915 года в Ойскирхене, Рейнланд, умер 13 апреля 2001 года. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-го бронированного батальона 2-го моторизованного полка СС. Награжден 5 февраля 1945 года. Пройс Георг, родился 24 апреля 1920 года в Данциге-Нойфарвассере, умер 3 февраля 1991 года в Далице, Кленце. Оберштурмфюрер СС, командир 10-й бронированной роты 2-го моторизованного полка СС. Награжден 5 февраля 1945 года. Хойбек Конрад, родился 22 апреля 1918 года в Альберндорфе, Центральная Франкония. Умер 1 сентября 1987 года в Целле. Унтерштурмфюрер СС, командир 1-й роты 1-го танкового полка СС. Награжден 17 апреля 1945 года. Зипкин Бернгард, родился 5 апреля 1910 года в Пиннеберге, Гольштейн, умер 20 января 1949 года в Хамельне, оберштурмбанфюрер СС, командир 2-го моторизованного полка СС, награжден 17 апреля 1945 года. Блонд Фридрих, родился 29 апреля 1920 года в Браунау, Австрия. Дата и место смерти неизвестны. Унтерштурмфюрер СС, командир 12-й роты 1-го моторизованного учебного и запасного батальона СС. Награжден 28 апреля 1945 года. Пич Вальтер, родился 13 июля 1920 года в Саарбрюккене, дата и место смерти неизвестны. Гауптшарфюрер СС 4-й батареи 1-го зенитного дивизиона СС. Награжден 6 мая 1945 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями. 10. Дитрих Йозеф, родился 28 мая 1892 года в Хавангене близ Меммингена. Умер 21 апреля 1966 года в Людвигсбурге. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС, командир дивизии СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Награжден 31 декабря 1941 года. Мейер Курт. Родился 23 декабря 1910 года в Йерксхейме, Нижняя Саксония. Умер 23 декабря 1961 года в Хагене. Оберштурмбанфюрер СС, командир разведывательного батальона Лейбштандарт Адольф Гитлер. Награжден 23 февраля 1943 года. Витт Фриц. Родился 25 мая 1908 года в Хохенлимбурге. Умер 14 июня 1944 года в Кане. Штандартенфюрер СС. Командир 1-го моторизованного полка СС. Награжден 1 марта 1943 года. Фрей Альберт. Родился 16 февраля 1913 года в Гейдельберге. Умер 1 сентября 2003 года. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 1-го моторизованного полка СС. Награжден 20 декабря 1943 года. Краас Хуго. Родился 25 января 1911 года в Виттене на Руре. Умер 20 февраля 1980 года в Шлезвиге. Оберштурмбанфюрер СС, командир 2-го моторизованного полка СС. Награжден 24 января 1944 года. Пейпер Йоахим. Родился 30 января 1915 года в Берлине. Умер 14 июля 1976 года в Травесе, близ Везуля, Франция. Штурмбанфюрер СС. Командир 1-го танкового полка СС. Награжден 27 января 1944 года. Витман Михаэль. Родился 22 апреля 1914 года в Фогельтале, Верхний Пфальц. Умер 8 августа 1944 года близ Синтье, Кан, Нормандия. Унтерштурмфюрер СС, командир взвода 13-й тяжелой роты 1-го танкового полка СС. Награжден 30 января 1944 года. Виш Теодор. Родился 13 декабря 1907 года в Вессельбуренере, Шлезвиг-Гольштейн. Умер 11 января 1995 года в Нордштетте, Шлезвиг-Гольштейн. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС, командир 1-й танковой дивизии СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Награжден 12 февраля 1944 года. Пёчке Вернер Герман Густав. Родился 6 марта 1914 года в Брюсселе. Умер 21 марта 1945 года близ Весперма, Венгрия. Штурмбанфюрер СС, командир 1-го батальона 1-го танкового полка СС. Награжден 15 марта 1945 года. Ханзен Макс. Родился 31 июля 1908 года в Нибелле, Гольштейн. Умер 7 марта 1990 года там же. Штандартенфюрер СС, командир 1-го моторизованного полка СС. Награжден 28 марта 1945 года.